«А где батюшка?» Женщины прервали беседу и воззрились на меня. «Сами хотели бы это знать!» — звонко отозвалась та, что была пониже. Полная, розовощекая, она чем-то походила на матрешку. «Он даже к заутрене не пришел!» — обиженно прогундосила другая. В отличие от подруги, она была высокой и худой, но при этом имела круглое, не гармонировавшее с долговязием ее фигуры лицо. — А зачем он тебе нужен? — полюбопытствовала первая. В ее маленьких карих глазках заиграло озорство. — Может, тебе лучше не к нему, а в гастроном? Пивка бы сейчас не помешало, а? Небось, похмелье замучило? Я раздраженно сжал губы. Я знал, что выгляжу неважно. Но мне было неприятно, что какая-то незнакомая особа тычет мне этим по-простецки прямо в лоб. «Может, наш батюшка проспал?» — решив проигнорировать ее сарказм, предположил я. «Лежит сейчас себе дома, да мирно почивает». Дамы удивленно моргнули. «Так вот он, его дом!» — кивнула на церковь матрешка. «Он как раз здесь и живет». «Прямо в храме?» — удивился я. «Да, в комнатке, что примыкает к притвору. Там раньше была трапезная». «Какому такому притвору?» — нахмурил брови я. «Притвор — это преддверие к основной части храма, типа тамбура, прихожей», — терпеливо разъяснила долговязая. «Там продают церковную утварь, свечи, иконы, молитвенники». «А-а-а!» — понятливо протянул я. «Так что, если бы он был дома, двери были бы заперты изнутри, а они заперты снаружи. Значит, его здесь нет. И куда он, интересно, запропастился? Может, загулял?» — ляпнул я. Мои собеседницы взвились, как орлицы. «Да чтоб у тебя язык отсох! Как ты можешь такое говорить про священника? За ним сроду блуда не наблюдалось. Не суди о нем по себе!» Я поспешил извиниться, но моя репутация в глазах прихожанок была уже безвозвратно испорчена. «Думай, что говоришь!» — гневно бросили они и демонстративно отдалились. Взирать на их антипатию было, конечно, неприятно, но она меня особо не беспокоила. Меня гораздо больше волновало другое. Где святой отец? Его отсутствие выглядело подозрительным. Уж не связано ли его исчезновение с ночным походом на Любавину топь, если таковой, конечно, был? Я стал не спеша прогуливаться вдоль храма. Обогнув его фасад, я вдруг заметил, что створка одного из боковых окон немного выступает от рамы. Очевидно, она была приоткрыта для проветривания. Подойдя поближе и потянув ее на себя, я убедился, что это действительно так. В меня втесалась шальная идея. А не проникнуть ли мне внутрь, чтобы тайком пошуровать в хозяйстве настоятеля? Ведь личные вещи способны многое рассказать о человеке. А вдруг я обнаружу нечто такое, что либо укрепит, либо развеет мои сомнения в его добропорядочности? Я воровато поводил глазами по сторонам. Прихожанки ушли. Прохожих не наблюдалось, момент представлялся удобным. Собравшись с духом, я распахнул створку, схватился за нижнюю рейку, подтянулся, забросил ногу на подоконник, втиснулся в оконный проем и спрыгнул на пол. В ноздри ударила затхлость. Я поморщился, откашлялся, стрельнул глазами наружу и, убедившись, что меня никто не видел, плотно закрыл окно, после чего торопливо осмотрелся. Я находился в небольшой продолговатой комнатушке с невзрачными серыми стенами и высоким местами облупленным потолком. Значившаяся в ней мебель свидетельствовала, что она была жилой. В ближнем ко мне углу стояла застеленная потертым черным покрывалом кровать. К кровати примыкал стол. противоположной стороне возвышался видавший виды шкаф, на котором, скосившись на бок, лежал старый потрепанный саквояж. Вот так повезло. Попал сразу куда нужно. Очевидно, это и есть та самая трапезная, где обитает отец Агафоний. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Первым предметом моего исследования стала свисавшая со стула фуфайка, но в ее карманах были только огрызок веревки и смятый носовой платок. Верхний ящик письменного стола меня порадовал больше. В нем лежала связка из трех ключей. Что касается остальных отделов, то средний был заполнен псалтерями, а нижний — листками бумаги с перечнями имен. Списки напоминания, догадался я. В шкафу была только одежда. В саквояже всякая дребедень, старые газеты, очки, изолента, моток проволоки, перочинный нож и тому подобная мелочь. Я ощупал матрас, обстучал стены, осмотрел пол, но ничего подозрительного так и не обнаружил. Я вытер выступивший на лбу пот и украдкой выглянул в окно. У церкви по-прежнему никого не было. Моя рука потянулась к ключам. Нужно найти, что они открывают. Я подошел к двери комнаты, она оказалась заперта. Заметив под ручкой фигурную скважину, я всунул в нее подходивший по размеру ключ. Замок щелкнул. Так, с одним разобрались. Я открыл дверь и перешагнул через порог. Проникавший сквозь окна свет позволял детально рассмотреть все внутреннее убранство храма, и хотя оно было мне знакомо, ощущения от его восприятия в этот раз оказались иными. Я вдруг почувствовал себя здесь чужим. Мне словно внушали это взиравшие на меня со стен пророки, апостолы и архангелы. Они смотрели на меня с таким осуждением, что мне стало не по себе. Вот она, волшебная сила света. При хмуром освещении и рисунки кажутся хмурыми, а зажги здесь все лампы, запылай всем множеством свечей паникадила, и лица старцев тут же станут другими, приветливыми и дружелюбными. Я стал продвигаться к алтарю. Несмотря на то, что я старался ступать как можно мягче, каждый мой шаг возносился к куполу гулким переливчатым эхом, звук которого был неприятным и зловещим. Впереди значилась святая святых, царские врата, куда простым прихожанам вход воспрещен и куда обычно допускаются только священнослужители. Интуиция подсказывала, что применение двум остальным ключам я найду именно там. Я не ошибся. Но никаких серьезных открытий мне это не принесло, если, конечно, не считать удовлетворение чисто обывательского любопытства. Я просто увидел то, чего не видят другие. По другую сторону иконостаса располагались небольшая ванночка, предназначенная, очевидно, для крещения младенцев, большой двустворчатый металлический шкаф, его замок поддался второму из трех ключей, после чего моему взору открылись несколько аккуратно сложенных ряс и разнообразная церковная утварь, а также бравший свое начало в углу спуск в подвал. С этим подвалом были связаны мои последние надежды, но меня снова постигло разочарование. В нем валялись лишь старые бочки, садово-огородный инструмент и прочий хозяйственный инвентарь. Сформировавшийся в моем воображении демонический образ отца Агафония рассыпался, как карточный домик. Заперев церковное подземелье на ключ, последний из трех найденных, я поднялся наверх и направился обратно к трапезной, но донесшаяся снаружи речь заставила меня остановиться. «Опять его нет! Да что же это такое? Загулял где-то наш батюшка!» Хоть бы записку оставил, буду, мол, тогда-то, чтобы людям зря не ходить. Бабушка, пойдем домой. Сейчас пойдем, внученька, сейчас. По голосам я определил, что к церкви подошли две старухи и маленькая девочка. Куда же все-таки он запропастился? Может, в исполком позвонить? Да брось ты! Откуда они знают? Им сколько ни звони, ничего хорошего не услышишь. Им бы лишь отвязаться. Я как-то позвонила. У меня канализацию прорвало. Просила срочно слесаря прислать. Так что ты думаешь, мне ответили? Пишите, мол, заявление. Рассмотрим в течение 10 дней. А если, говорю, я за это время в дерьме потону? Ничем не можем помочь. У нас такой порядок. Вот сволочи, а! И как же ты поступила? Как поступила? Как и все. Купила 3 бутылки водки, сходила в домоуправление, к вечеру все сделали. Ох, и что же у нас за страна? Без взятки никуда. Немцы в войну победили, а они живут лучше нашего. Ой, бабушка, там кто-то есть. Я вздрогнул и пристально вгляделся в дверь. Поняв, что на меня смотрят сквозь узенькую щелочку между створками, я отскочил в сторону и спрятался за престолом. — Кто там есть? — Какой-то дядя. — Никого там нет, тебе показалось. — Нет, есть, есть, я видела. Это, наверное, была икона. Дядя, который на ней изображен, не живой. — Нет, живой, живой. — Ну хорошо, пусть будет живой. Голоса стали стихать, послышались удаляющиеся шаги. Я облегченно вздохнул и, ругая себя за беспечность, поднялся на ноги. Хорошо хоть, что меня заметила эта девчушка. Попадись я на глаза какой-то из старух, последствия могли бы быть гораздо серьезнее. Я подошел к трапезной, распахнул дверь и остолбенел. Окно было настежь открыто. Но я прекрасно помнил, что его закрывал. Неужели сюда кто-то залез? Мой взгляд испуганно стрельнул по сторонам. В комнате никого не было. Может, это ветер? Я перешагнул через порог, подошел к столу и положил ключи на место. Сверху потянуло холодком. Этот холодок был необычным. Не таким, какой мы ощущаем на улице. Он отдавал какой-то странной сухостью и походил на тот, который витал надо мной в доме Гаманчихи во время спиритического сеанса. Мне вдруг показалось, что передо мной кто-то стоит. Я испуганно отшатнулся. В ушах послышался свист. Я отчетливо различил чей-то шепот. «Топь! Топь, топь. Шепот раздавался откуда-то издалека, но я никак не мог определить его природу. Я даже не мог понять, с какой он доносится стороны. Казалось, что он звучал отовсюду. Топь, топь, топь. Мои поджилки затряслись.